Эпилог. Огонь камина, два тела, лежащие рядом на широкой кровати. Тихий шепот, наполняющий фамильную спальню королей Эрлина. А мы отправимся на ассамблею. Несомненно, но сперва мы свяжемся с Эрлин. Завтра же с утра. Обязательно. Мы ей так и не рассказали, что случилось. Все равно, дольше мы бы заклинание не удержали. Да уж, не каждый день умираешь и воскрешаешь. Рес, а что будет дальше? Ты и так знаешь, будем править, нарожаем детей, воспитаем, скинем на них эту дурацкую корону и отправимся путешествовать по мирам. Так просто? Так сложно. Не забывай, опыта-то у нас нету. Зато мы есть друг у друга. Это, конечно, важно. Очень. И попробуй только что-то вякнуть на эту тему. Вяк. И что? Рес. Да? А то, что ты мне сказал там, в коридоре, правда? Кривда. Правда? Правда. Люблю я тебя. Довольно? Да. Рес. Ну, что еще? Я тебя тоже люблю. Что? То. Что то? Повтори немедленно. Разбежался. Разлетелся, Тина. Тихий смех, треск поленьев в камине, пляска огня и теней на старых стенах, тишина и покой. Надолго ли? Зная наших героев, нет. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.